подруга барышни Розгин. В последующие дни у К. не было возможности перемолвиться с барышней Розгин хоть парой слов. Он старался улучить подходящий предлог и так, и этак, но она всякий раз находила способ уклониться. Он и домой со службы возвращался сразу же, и в комнате у себя, как в засаде на диване, сидел, не зажигая света, ничем иным не занятый, кроме как с прихожей глаз не спускать. Если же прислуга мимоходом притворяла дверь его, как ей мнилось, пустой комнаты, он, выждав какое-то время, снова ее распахивал. По утрам он вставал на час раньше обычного, лишь бы ненароком столкнуться с барышней Розгин с глазу на глаз, пока та не ушла в контору. Однако все ухищрения успеха не имели. Тогда он написал ей и в контору, и на домашний адрес, пытаясь в этих письмах оправдать свое поведение, предлагая как угодно свою вину загладить. Обещал впредь не приступать границ, какие бы она ни поставила, и просил только об одном — дать ему возможность переговорить с ней хотя бы раз. Особенно потому, что он и с госпожой Гробах ни о чем условиться не может, не посоветовавшись предварительно с ней. А в заключении уведомлял, что в следующее воскресенье весь день будет оставаться у себя в комнате, дожидаясь от нее хоть какого-то знака относительно исполнимости его просьбы, либо объяснения, почему эту просьбу исполнить нельзя, даже невзирая на его обещание любым ее условиям подчиниться. Письма возвращены не были, но и ответа он не получил. Зато в воскресенье ему был подан знак, в смысле которого сомневаться не приходилось. Уже с позаранку К. в замочную скважину заметил необычное шевеление в прихожей, причины которого вскоре разъяснились. Учительница французского, вообще-то немка, Монтак по фамилии, хилая бледная хромоножка, снимавшая прежде отдельную комнату, переселялась в комнату к барышне Розгин. Шли часы, а она все шмыгала взад-вперед через прихожую. Позабытыми оказывались то книга, то что-то из белья, то покрывальца, и всякая вещь, дабы водвориться в новое жилище, переносилась по отдельности. Когда госпожа Гробах подала ему завтрак, с тех пор, как К. на нее осерчал, она никакой мелочи в отношении его надобностей прислуги не доверяла, К. не смог удержаться и впервые за истекшие 5 дней с нею заговорил. «Однако сегодня такой шум в прихожей!» — спросил он, наливая себе кофе. «Нельзя ли это прекратить? Неужели именно в воскресенье надо затевать уборку?» К. произнес все это, не поднимая глаз. Но от него не укрылось. После этих слов госпожа Гробах вздохнула как будто с облегчением. Даже строгие вопросы К. она восприняла как знак прощения или первый шаг к началу прощения. «Никакой уборки нет, господин К. — ответила она. «Это барышня Монтак переселяется к барышне Розгин, вещи переносит». Больше она ничего не сказала. Ждала, как К. отнесется к ее объяснению и дозволит ли ей говорить дальше. К. однако не торопился, нарочно держал паузу, задумчиво помешивая ложечкой кофе. Потом все-таки вскинул глаза и спросил. «Прежние ваши подозрения насчет барышни Розгин вы, полагаю, уже отбросили?» «Господин К.!» — воскликнула госпожа Гробах, которая, видимо, только этого вопроса и ждала, и умоляюще простерла к нему руки. «Да зачем же какое-то случайное словцо принимать так близко к сердцу? У меня и в мыслях не было вас или кого-то еще хоть сколько-нибудь этим задеть. Вы ж достаточно давно меня знаете, господин К., чтобы уж в этом-то не сомневаться. Вы даже не представляете, как я страдала все эти дни, чтобы я своих квартирантов и оговорила. А вы, господин К., могли такое подумать. И еще уверяли, будто я вам от квартиры должна отказать. Чтобы я и вам отказала». Последний ее возглас едва не утонул в слезах. Она закрыла лицо передником и громко всхлипнула. «Не плачьте, госпожа Гробах», — сказал К., отворачиваясь к окну, ибо думал сейчас только о барышне Розгин и о том, что она теперь впустила к себе жить постороннюю девицу. «Да не плачьте же», — повторил он, возвращаясь взглядом в комнату и увидев, что хозяйка все еще плачет. «Я ведь тоже в тот раз ничего плохого не имел в виду. Мы просто друг друга недопоняли, и со старыми друзьями такое бывает». Госпожа Гробах, чуть отведя передник, боязливо на него глянула, желая убедиться, вправду ли К. больше на нее не гневается. «Ну да, всякое бывает», — сказал К., и поскольку, судя по поведению хозяйки, капитан ни на что не пожаловался, рискнул добавить. Неужели вы поверили, что я стану ссориться с вами из-за малознакомой барышни?» «В том-то и дело, господин К», — подхватила госпожа Гробах, на свою беду едва почувствовав себя чуть увереннее, готовясь ляпнуть очередную бестактность. «Я и сама себя спрашиваю, чего ради господин К так переживает из-за барышни Розгин? С какой стати он из-за нее со мной ссорится, хотя ведь знает, что каждым своим неласковым словом лишает меня сна? А про барышню я всего только то и сказала, что своими глазами видела». На это Ка ничего не стал возражать, иначе пришлось бы на первом же слове гнать хозяйку из комнаты, чего не хотелось. Он предпочел молча допить кофе, давая госпоже Гробах самой почувствовать неуместность своих слов и своего присутствия. За дверью снова послышались шаркающие шаги барышни Монтак, очередной раз пересекавшей прихожую. «Слышите?» — спросил Ка, рукой указывая на дверь. «Да». Со вздохом отозвалась госпожа Гробах. Я и сама хотела ей помочь. И горничную предлагала прислать. Но она такая упрямая, хочет все сама перетаскивать. Удивляюсь я на барышню Розгин. Мне и так-то не с руки было, что барышня Монтак у нас квартирует. А тут барышня Розгин еще ее к себе в комнату берет. «Вас это не должно волновать», — сказал Кай и раздавил ложечкой остатки сахара в чашке. «Или у вас от этого убытки?» «Да нет», — ответила госпожа Гробах. «Вообще-то мне это очень даже кстати. Комната освобождается, я могу теперь племянник своего капитана туда определить. А то я уж который день боюсь, что в гостиной за стенкой, а больше-то некуда было его поселить, он вам мешает. Он ведь не сказать, чтобы очень деликатный». «Что за выдумки?» — возразил Ка, вставая. «Об этом и говорить не стоит. Вы, похоже, привереды меня считаете, а все из-за того, что я это шмыганье барышни Монтак не выношу. Вон, она уже снова возвращается, слышите?» Госпожа Гробах, кажется, совсем не знала, как быть. «Может, господин Ка мне сказать ей, чтобы пока мест переезд отложила? Если желаете, я сейчас же ей так и скажу. Но ведь ей же надо к барышне Розгин перебраться». С досадой бросил Ка. «Ну да». Отозвалась госпожа Гробах, не вполне понимая, чего он хочет. «А коли так, — продолжил Ка, — ей необходимо перенести свои вещи». На это госпожа Гробах уже только кивнула. Эта ее немая беспомощность, со стороны смахивающая на упрямство, только еще сильнее раздражала Ка. Он принялся расхаживать по комнате от окна к двери, чем невольно лишал хозяйку возможности выйти, иначе она, вероятно, ретировалась бы с радостью. Он как раз снова был у двери, когда в ту постучали. Оказалось, это горничная. Она доложила, что барышня Монтак хотела бы переговорить с господином К. и просила его пройти в столовую, где будет его ждать. К. выслушал горничную задумчиво, после чего повернулся к перепуганной хозяйке с усмешкой едва ли не саркастической. Взглядом он, казалось, давал понять, что приглашение со стороны барышни Монтак давно предвидел, и оно, мол, как нельзя лучше вписывается во все мучения, которые ему этим воскресным утром выпало принять от квартиранта госпожи Гробах. Он отослал горничную, попросив передать, что сейчас же придет, подошел к шкафу сменить пиджак, и в ответ на тихие причитания хозяйки по адресу назойливой особы попросил лишь вынести поднос с остатками завтрака. «Так вы же почти ни к чему не притронулись», — посетовала она. «Ах, да унесите ради бога!» — с досадой воскликнул он, словно барышня Монтак каким-то образом и завтрак ему успела испортить, который ему теперь даже видеть противно. Проходя через прихожую, он глянул на плотно закрытую дверь в комнату барышни Розгин. Однако пригласили его не туда, а в столовую, дверь которой он распахнул рывком и без стука. Это была очень длинная, но узкая комната в одно окно. Места в ней было так мало, что два шкафа по обе стороны двери пришлось поставить по углам наискось, а всю остальную площадь занимал длинный обеденный стол, начинаясь прямо от двери и заканчиваясь впритык у большого окна, подойти к которому из-за этого почти не представлялось возможным. Стол был уже накрыт, причем на много персон. По воскресеньям почти все квартиранты обедали на дому. Едва Ка вошел, как барышня Монтак, стоявшая у окна, двинулась вдоль стола ему навстречу. Поздоровались молча. После чего барышня, по своей странной привычке, заносчиво запрокинув голову, сказала: «Не уверена, что вы меня знаете». Ка, глянул на нее с прищуром. «Ну, разумеется, знаю», — ответил он. «Вы ведь давно у госпожи Гробах квартируете? Мне казалось, вам особое дело нет до нашего пансиона». «Пожалуй», — согласился К. Стоя у конца стола, они молча выдвинули два стула и сели друг против друга. Но барышня Монтак тут же встала. Она оставила на подоконнике свою сумочку и, шаркая, потащилась за ней через всю комнату. Возвратившись тем же путем, слегка покачивая сумочкой, она сказала: «Мне нужно сказать вам несколько слов по поручению моей подруги. Она сама хотела прийти, но ей сегодня не здоровится. Она просит ее извинить и вместо нее выслушать меня. Кроме того, что я сейчас скажу, ей вам сказать нечего. Пожалуй, как лицо в известной мере стороннее и беспристрастное, я смогу сказать вам даже несколько больше. Вам так не кажется?» «Да что тут говорить!» — отозвался Ка, уже устав от тяжелого взгляда барышни Монтак, неотрывно направленного на его губы. Этим она как бы заранее присваивала себе право подвергнуть презрению все, что Ка еще только намерил высказать. «Барышня Розгин, очевидно, не желает удостоить меня личной беседы, о которой я просил». «Да, это так», — сказала барышня Монтак. «Хотя, скорее, это вовсе не так. Зачем же так резко? Даже странно. Обычно-то беседы не удостаивают. Беседы либо случаются, либо нет. Но бывает ведь и так, что беседа просто представляется излишней, и в данном случае так оно и есть. Теперь, раз уж вы сами об этом заговорили, я могу быть с вами вполне откровенна. Вы письменно или устно попросили мою подругу о разговоре с глазу на глаз. Но ей, так, по крайней мере, я предполагаю, предмет разговора хорошо известен заранее. И она, по причинам, о которых я не осведомлена, уверена, что от разговора этого, если он состоится, никому пользы не будет. Вообще же она только вчера и лишь вкратце мне обо всем рассказала, добавив, что и вы сами, вероятно, особого значения этому разговору не придаете или не должны придавать, да и мысль эта вам лишь по случаю в голову пришла, и вы сами без всяких объяснений, если не сейчас, то очень скоро опрометчивость своей затеи поймете. Я на это ей сказала, что она, вероятно, совершенно права. Но во избежание недоразумений стоило бы дать вам ясный, исчерпывающий ответ. И предложила свои услуги, на что она не без колебаний, но все же согласилась. Надеюсь, тем самым я действовала и в ваших интересах. Ведь малейшая неопределенность, даже в пустячной оказии, бывает мучительна. Если можно, как в данном случае, ее устранить, то лучше сделать это как можно скорее». «Благодарю вас», — тотчас ответил К. Медленно поднялся, глянул на барышню Монтак, потом на стол, потом в окно, дом напротив грелся на солнышке, и направился к двери. Барышня Монтак, видимо, не вполне полагаясь на его намерение, пошла было за ним. Однако у самого выхода обоим пришлось отпрянуть. Дверь распахнулась, и вошел капитан Пик. Ка впервые видел его так близко. Это был рослый мужчина лет 40 со смуглым от загара мясистым лицом. С легким поклоном, относившимся и к Ка тоже, он подошел к барышне Монтак и учтиво поцеловал ей руку. Двигался он весьма непринужденно. А подчеркнутая галантность по отношению к барышне Монтак разительно отличалась от того, как с ней обходился Ка. Несмотря на это, барышня Монтак, похоже, ничуть на Ка не обиделась. Она даже хотела, как показалось Ка, его капитану представить. Но Ка вовсе этого не желал, он был совершенно не в состоянии любезничать сейчас ни с барышней Монтак, ни с капитаном. К тому же, поцеловав барышню руку, капитан в глазах Ка сразу превратил их обоих в сообщников, которые под видом безобидного и бескорыстного добрососедства на самом деле вознамерились оградить барышню Розгин от его посягательств. Ка, впрочем, полагал, что не только эту игру раскусил, но и намерение барышни Монтак, которая избрала для своих целей хитроумное, однако же обоюдоострое средство. Она нарочно преувеличивает важность отношений между барышней Розгин и Ка, а прежде всего преувеличивает важность объяснения, которое Ка и спрашивал, пытаясь при этом повернуть все дело так, будто это он, Ка, все преувеличивает. Но Ка и не думает ничего преувеличивать. Он прекрасно осознает, что барышня Розгин всего-навсего жалкая машинисточка, которой против него долго не устоять. Попутно он намеренно заставлял себя позабыть, не брать в расчет все, что успела насплетничать о барышне Розгин их хозяйка, госпожа Гробах. Вот какие соображения его занимали, когда он, едва поклонившись, уже выходил из столовой. Он собрался сразу же пройти к себе в комнату, но коротенький смешок барышни Монтак, раздавшийся ему вслед из столовой, натолкнул его на мысль, что, вероятно, именно сейчас можно будет преподнести и самой барышне Монтак, и капитану небольшой сюрприз. Он огляделся и прислушался, не будет ли из соседних комнат внезапной помехи. Но все было тихо, слышался только негромкий разговор из столовой, да из коридора, что ведет на кухню, доносился голос госпожи Гробах. А что, случай, кажется, и впрямь подходящий. Ка быстро подошел к двери барышни Розгин и тихо постучал. Ему никто не ответил. Он постучал снова, и снова никто не отозвался. Она что, спит? Или ей вправду не здоровится? Или нарочно затаилась, зная, что это только он, Ка, так робко может постучать? Решив, что так оно и есть, Ка постучал сильнее, а поскольку и на этот стук ответа не последовало, он осторожно и не без мысли, что поступает совсем уж дурно, а главное глупо, все-таки приоткрыл дверь. Оказалось, в комнате никого. Впрочем, и вся обстановка в ней почти не напоминала ту, какой Ка ее видел раньше. Вдоль стены одна за другой стоят две кровати. Три стула возле двери завалены ворохами белья и платьями. Шкаф разъявлен настежь. Скорее всего, барышня Розгин ушла, покуда ее подружка увещевала Ка в столовой. Ка, впрочем, был не слишком обескуражен. Он и не ожидал почти, что встретиться с барышней Розгин удастся так легко. Он и затеял-то эту выходку, пожалуй, только чтобы барышне Монтак насолить. Тем постыдней оказалась неловкость, когда он, притворив за собой дверь, в открытых дверях столовой узрел барышню Монтак и капитана, о чем-то спокойно беседующих. Не исключено, что они с той самой секунды там стояли, когда он дверь открыл. Сейчас они старательно делали вид, будто Ка не замечают, продолжая тихие разговоры, сопровождая его движения лишь рассеянными, как бы невидящими взглядами людей, всецело поглощенных беседой. Но и под этими взглядами Ка было совсем не по себе. Прижимаясь к стене, он тихонечко, бочком-бочком, проскользнул в свою комнату.